том месте, где на карте стояла красная отметка, располагался огромный и совершенно безнадежный для поисковых работ лабиринт пещерной галереи. Мы с парнями от нечего делать лазили туда, когда осваивали зону, в самом начале нашей антисталкерской карьеры. Пещеры эти никому не нужны, по двум причинам. Во-первых, более-менее доступный вход имеется только один. По крайней мере, мы обнаружили только один. И располагается он на высоте 20 метров от уровня подошвы. Чтобы добраться до этого входа, надо вскарабкаться по отвесному склону, цепляясь руками за скальные выступы и ежесекундно глядя, куда ставишь ногу. Звездануться вниз можно, на удивление, просто. Забравшись на небольшую площадку перед входом, нужно протиснуться в узкий лаз и, согнувшись в три погибели, топать 50 метров по тесному коридору. Этот коридор выводит в большущую пещеру, из которой в разные стороны разбегаются десятки разнокалиберных ходов, 2/3 которых доступны для прохождения лишь в положении а-ля краб, то бишь на карачках. То есть, как ни крути, использовать галереи для хранения сталкерских грузов никак не получается. Ну, не станут даже самые трудолюбивые бандиты затягивать ишака тросами на такую высоту, а потом расчленять свои объемные тюки на маленькие пакетики, чтобы протащить их вглубь пещеры. Это я вам гарантирую. Во-вторых, скальная гряда, в которой природа-мать понаворочила эти псевдоново-афонские прибамбасы, располагаться в глухом лесу, довольно далеко от караванной дороги. И чтобы попасть к вожделенным пещерам, необходимо проделать утомительный путь. В общем, никому это не надо. Что-то объемное можно спрятать и в лесу. Целый поск с искорей профессионала будут искать и не найдут. Дремучий лес, загадочный. Он много тайн военной поры хранит под корнями своих деревьев. В половине 9 утра следующего дня мы уже скучали в полковничьем Чероки в условленном месте. Было нас 4. Шведов, барин, я и Клоп. Полковник посчитал, что совсем не обязательно большому количеству членов команды знать место захоронения гонорара. А потому нам пришлось приторочить за спины объемные рюкзаки с прибамбасами Клопа, необходимыми для установки минно-взрывных заграждений. Чувствовал я себя по меньшей мере неуютно. Продираться через заросли, имея за плечами 20 килограмм тротила и прочей гадости, которая может с любой момент сдетонировать, это вам не с крыши писать, как говаривал бывало один мой хороший враг. А еще я умудрился разругаться с полковником из-за разногласий по поводу необходимости маскировки. И настроение от этого резко усугубилось в худшую сторону. Захотелось почему-то очень остро, до зуда в заднем проходе, отловить кого-нибудь поздоровее из чеченообразной публики и основательно побить лицо. Чувство, полностью соглашусь с вами, низкое, и джентльмена недостойное. Тем не менее, оно имело место. И накануне встречи с нашими работодателями было совершенно лишним. Я вообще-то полковника уважаю и ругаться с ним не люблю, но как только мы заехали в зону, он заставил всех вырядиться в маски, обосновав свое распоряжение тем, что с Залимханом припрутся другие товарищи, которым видеть наши прекрасные лики совершенно нет никакой необходимости. Парни надели маски беспрекословно, а я начал возражать. Мне-то нет смысла маскироваться, поскольку Залимхан все равно меня знает, а его люди особой роли не играют. В общем, маску надеть я категорически отказался. Вот и получился конфликтик. Ровно в 9:00, как по расписанию, к месту встречи подъехал Ниссан, в котором были Залимхан и еще двое большущих чеченцев, вооруженных автоматами. Поздоровались, перекинулись парой ничего не значащих фраз о самочувствии и погоде. И Залимхан буднично скомандовал: «Сдавайте оружие, ребята. Мешки сложите здесь, а сами отойдите к деревьям». Он указал на опушку леса, до которой было 50 метров. Перечить не стали. Ни у кого и мысли не было, что вся эта катавасия затевалась с целью расстрелять нас на фоне живописной природы гор. Сдали, сложили, отошли. Убедившись в нашей лояльности, Залимхан извлек из кармана камуфляжной полевой куртки Моторолу и что-то сказал. Я не расслышал. Минуты через две из-за поворота дороги показался еще один Ниссан, содержащий в себе четверых вооруженных чеченцев, опять же большущих и до нельзя раскованных. Создавалось впечатление, что они готовы в любую секунду стрелять от бедра, куда попало. Люди Залимхана быстро рассредоточились на местности, взяв под контроль все подступы к объекту, а их предводитель вытащил из второго Ниссана герметично застегнутый вместительный рюкзак из водонепроницаемой ткани и направился к нам. «Считайте, проверяйте», — разрешил он, передавая рюкзак Шведову. «О деле ни слова. Они...» — быстрый жест в сторону охраны. «Не должны ничего об этом знать». В рюкзаке действительно оказалось 2 лимона баксов, 200 пачек 100-долларовых купюр в банковской упаковке. Шведов выборочно вскрыл несколько десятков упаковок и проверил доллары детектором. Все было в норме. Затем полковник достал из кармана какую-то пластмассовую коробку с маленьким матовым экраном и с минуты водил ею над мешком и долларами. — Можешь не стараться, старшой, — весело заметил Залимхан. — Никаких радиомаяков, никаких радиоизотопов. Знаем, с кем дело имеем. Затем полковник уточнял у Аксалтакова кое-какие вопросы по поводу природы баксов, а я в это время озирался по сторонам и прикидывал, что получится, ежели взять сейчас Залимхана в заложники и заставить его людишек бросить автоматы. Заманчивая мыслишка, я вам скажу. Раз — взяли, два — бросили. А потом всех расстреляли и укатились с бабками на хаос. Очень, очень недурственно. Ребятки, правда, грамотно расположились. В то время как трое наблюдают за прилегающей местностью, другая тройка наставила на нас стволы и пасет каждое движение. Да и Залимхан далековато стоит, наверное, держит в памяти, что у меня скверные манеры и не хочет в заложники. Он опытный воин, стратег, а стратеги, как известно, 2 раза на одни и те же грабли не наступают. Нет, наверное, это вид большущих деньжищ на меня подействовал возбуждающе, не иначе. Ничего у нас не выйдет. — Ты не смотри, Иван, не смотри. Криво усмехнулся Залимхан, будто прочел мои подленькие мыслишки. — Я тебя знаю. Все продумано, дорогой ты мой, никаких отклонений. — Да что ты, Залимхан, что ты? — в тон ему возразил я, лживо изображая недоумение. — Какие отклонения? Да мы ж договорились. Значит, все так и будет. И потом, ну, за кого ты меня принимаешь? Я что, Рэмбо, чтобы с голыми руками да в атаку на отделение автоматчиков? Ну ты даешь. Не понял, о чем речь? Вполне искренне удивился Шведов. Что за дела? Не бери в голову, старшой, успокоил его Зелимхан, делая нам знак оставаться на месте и отходя к своим людям. Это мы так, про свое. А вообще, старшой, повезло тебе. Аксалтаков на секунду остановился и потыкал пальцем в мою сторону. Такого волка раздобыть — это как выигрышные лотереи вытянуть. Смотри только, как бы он тебя один раз не загрыз. Они же волки. Как сколько еды не давай, все в лес хотят. Правильно я говорю, а, Иван? Неправильно, опроверг я. Это гнусная клевета. Это я раньше был такой, а теперь я светлый и чистый, как небо над вашими горами.